С детства отец Доброслава приучил сына к исполнению завета великого киевского князя Владимира Мономаха. «Да не застанет вас солнце в постели». Это трудно давалось в молодости, но в зрелом возрасте само собой стало жизненным правилом. Расцветало в этот день тихо, безветренно. В сыроватом воздухе пахло тополями, сыростью. Стоявший неподалеку от подворья храм Пресвятой Богородицы светлым контуром обозначался в небе. Лучи показавшегося солнца начали разрывать и растворять отяжелевший августовский туман. Доброслав сел на кровати, спустив длинные ноги на шкуру медведя. Окончательно проснувшись, вышел на крыльцо подворья. Он был в хорошем расположении духа, в воле, в силе. Скотина уже проснулась, куры во главе с петухом вовсю добывали себе на земле корм. Однако дворовые еще спали. Доброслав прошел на конюшню, осмотрел гужевых лошадей, телеги, стал перебирать упряжь. За этим и застал его дворецкий. «Прости, боярин, заспался», — виновато начал он. «Утро доброе занимается». «Надеюсь, Бог всех нас простит, Драшко», — дружелюбно и в то же время как-то грустно ответил Доброслав. «В исправности содержатся лошади». «Спасибо», — добавил он. Драшко посветлел лицом, распрямился. «Распорядись-ка ты, Драшко Иванович», — обратился к нему боярин, — «еще раз вазы осмотреть». «Да, коломась, пусть не жалеют, пожирнее смажут. Вазы тяжкие будут. Дорога не близкая, оси не загорелись бы. Да и скрипа, чтоб не слыхать было». Выйдя из сарая, добавил, — «к полудню, дай бог, и соберемся. Вазов 5 чаю понадобится. Словом, готовь и пояс, и весь дорожный запас. Поедем в отчину. Давно не был», — как бы оправдываясь перед дворецким, сказал боярин. Не терпелось боярину уехать из Новогрудка, и потому не стал он дожидаться следующего утра. Выехали за ворота пополудню, благо день оказался не жарким, да и освежал легкий августовский ветер. Доброслав отметил, что стража у ворот была заменена, теперь здесь дежурил один дружинник новогрудский и один воин-литовец. Они дружно и услужливо открыли ворота перед боярином. Накануне отъезда Доброслав послал за Андреем, собираясь пригласить его поехать вместе в свою вотчину. Боярин все больше проникался отеческим чувством к Андрею. Приглядываясь к нему, убеждал себя, что лучшего жениха для старшей дочери не сыскать, а разве что сын княжеский посватается. Но на это надежды мало. А парень всем берет. Прямо на глазах подросток наливался сильной юношеской красотой. Благодарен и уважителен, читать, писать обучен. В языках сметлив. Он как с литовским управляется. Что еще надо? Правда, не богат его отец, бывший княжеский дружинник Грин. И скромный дом в городе старится, да и поместье, что на Воловке, дела, говорят, идут не совсем ладно. «Ну, да я не беден», — убеждал себя Доброслав, — «и приданой дочери дам достойное». Эти надежды разделяла и боярыня Ефросинья. Вскоре вернулся дружинник и сказал, что Андрея дома нет, делать нечего, пришлось ехать без него. Андрей в это время легко и вольно скакал на своем иноходце, подаренном боярином Доброславом. Из-под копыт Каурова легко вылетали комья земли, упругий ветер надувал парусом за спины легкий плащ. Короткий меч на поясе, притороченный к седлу лук и колчан со стрелами, придавали уверенность в себе. На развилках дорог Андрей изредка останавливался, искал только ему известные знаки, которые оставлял он, возвращаясь из вотчины боярина Ярослава. То сломанная березка в сторону нужной дороги, то выложенная из сухих сучьев стрела, то зарубка на дереве, сделанная мечом. Встречавшиеся на пути деревни Андрей пролетал, не сбавляя бега коня, распугивая копавшихся у дворов детишек, кур и поросят. Работавшим на полях крестьянам он приветливо махал рукой, будто приглашая разделить вместе с ним радость жизни. И неожиданно для себя, веривший во Христа, Андрей пожелал этим людям, так как пожелали бы его далекие предки, бог солнца, бог плодородия, великий Хорс, пошли им достойную награду за труд. Молодые крестьянки провожали его долгими взглядами. Нечасто им приходилось видеть одинокого всадника, летевшего не иначе, как навстречу своей судьбе. На отдых Андрей остановился тогда, когда почувствовал, что бег коня не так мягок и упруг, как в начале пути. Он начал покрываться пеной и тяжело дышать. Без отдыха не доехать, тем более что жара усиливалась, солнце близилось к полудню. Да и дорога, обогнув небольшую дубовую рощу, стала подниматься на изволок. Свернув с дороги, Андрей легко соскочил на землю. Можно и отдохнуть. Июльский день долог. «Ну, чуть не загнал тебя», — нежно сказал Андрей коню и ласково потрепал его по шее. Он подвел его в неширокой саженью две речушки, и конь жадно припал губами к воде. Набирая воду в торбу для корма, Андрей вымыл коня, на что он благодарно отвечал мягкой дрожью, пробегавшей по коже. Вода в речушке была холоднее, чем это обычно бывает в больших реках. Видно, выше по течению из-под земли пробивались родники. Андрей умылся, затем, сняв одежду, окунулся в холодную воду и тут же выскочил на берег, подставляя всего себя солнцу. По берегам речки группами и в одиночку стояли молодые сильные березки, зеленые купины верболаза. Под одной из них Андрей перенес седло, одежду и оружие, стреножил коня в густой луговой траве. Возбуждение от скачки улеглось, пришла усталость. Андрей, медленно сопротивляясь себе, забылся неглубоким, напряженно ответственным сном. Проснулся он от заполнившей все тишины, не сразу осознав, где и почему он находится. Открыв глаза, увидел завораживающую картину. Прямо над ним, высоко в небе, кружилось несколько десятков аистов. Они в плавной карусели, почти без взмахов крыльев, медленно поднимались все выше и выше. Андрей лежал неподвижно, наблюдая этот удивительный хоровод бело-черных кругов, пока они не уплыли в сторону леса. Затем где-то неподалеку, в стороне заболоченного ручейка, тихо защелкала ворокуша, перемежая низкие тона с ворчанием. Ей откликнулась флейтовым свистом малиновка. Верный конь был рядом. Андрей быстро и ловко оседлал и взнуздал его. Через несколько часов, когда солнце утомленно покатилось к закату, он был уже в знакомой березовой роще возле усадьбы боярина Ярослава. Как только редкие сумерки заполнили все вокруг, ожидание Андрея было вознаграждено. Ярина пришла с подругой, с которой была у реки в тот памятный для Андрея день. У обеих на головах были венки из липовых цветов. «Какие неразлучные!» — подумал Андрей, заглушая внутреннее недовольство. В отличие от подруги, Ирина была одета просто и легко. Прямое серое, безо всяких украшений платье, из неплотного льняного полотна. Полусвободно спадавшее с плеч, оно подчеркивало упругость и силу движений девушки. Ирина принесла венок и для Андрея, но украшенный, в отличие от девичьих, еще и зелеными дубовыми листьями. Не стесняясь подруги, она прильнула к Андрею, замерев на несколько мгновений, и одела венок. Подруга одобрительно и многозначительно сказала: «Как раз в пору». Взявшись за руки, они, путаясь в траве, побежали через луг, а затем вниз по берегу туда, где река врезалась в лес. На деревьях по обоим берегам висели цветные ленты, мотки пряжи, платки. Несколько девушек украшали деревья. Они с откровенным любопытством рассматривали Андрея. Парни готовили костер. В ответ на приглашение присоединиться к ним Ирина задумчиво сказала: «Купальская ночь сегодня». Как только в долину опустилась негустая вечерняя темнота, они вошли в молочно-теплую воду, плавали и ныряли. Девушки пустили по течению венки, отталкивая их подальше от берега, на самый стрежень, чтоб далеко уплыли.